Napoleon, Napoleon, шода на Россию воевать. Вот бы на Россию шел воевать, за кого делом всем светом владать. Вот бы на Россию шел воевать, за кого делом всем светом. Глава 9. В моем времени битва под Красным в ноябре 1812 года продолжалась 4 дня и завершилась полным поражением французов. Они потеряли свыше 30 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, а также почти всю артиллерию, более 200 орудий. У Наполеона не осталось кавалерии и обозов. Фактически перестали существовать корпуса Нея и Багарне. Но здесь ситуация для французов сложилась еще хуже. Авангардом наступающих русских войск командовал не Милорадович, храбрый, решительный, но не слишком далекий генерал, а гений тактики Багратион. Совершив быстрый марш, он расположил войска вдоль дороги на Красный так, что его правый фланг оказался прикрыт рекой Дубровкой, а левый – ее притоком. На флангах генерал сосредоточил кавалерию, укрепил их батареями. В результате отрезал войскам противника возможность прорваться к Смоленску или Красному. А в случае бегства к северу, французы попадали в мешок, образованный слиянием двух рек. Форсировать их без переправ в студеной воде среди плывущих льдин – та еще задача. Во второй половине ноября внезапно ударила оттепель. И без того тонкий лед на реках перестал выдерживать вес человека. Кое-где его вовсе разломало течением. Даже мелкие речушки превратились в серьезную преграду, и это Багратион, конечно, учел. Чего он не знал, так то, что опоздал перехватить Наполеона. Как и в моем времени, император в сопровождении старой и молодой гвардии вышел из Смоленска первым и успел проскочить засаду на дороге. Вместе с ним прошли остатки корпуса Понятовского и полнокровный корпус Даву. В этот раз Наполеон поставил его командовать авангардом. Возможно, потому что подозревал русских в намерении преградить дорогу великой армии. Ее численность удалось пополнить. В Смоленске подошли резервы. Под началом Бонапарта в общей сложности имелось около 70 тысяч пехоты и кавалерии, почти 250 орудий, весьма грозная сила. Успей они развернуться в боевые порядки, и еще неизвестно, чем бы кончилось сражение с русскими, на чью сторону склонилась бы чаша весов. Наполеон был не только гениальным полководцем, но и великолепным организатором. В Смоленске он сумел привести в порядок свою растрепанную бегством армию. Солдат накормили и вооружили, поскольку многие, отступая от Москвы, побросали ружья. Каждый получил по 50 патронов и двухдневный рацион. Как ни странно, но морозы, заставшие французов еще на пути к Смоленску, пошли на пользу великой армии. Они убили раненых и слабых, избавив императора от необходимости заботиться о них. Кроме того, вследствие более позднего отступления улучшилось снабжение армии. Интенданты успели подвести к Смоленску провиант и фураж, а также пригнать табуны коней. У Бонапарта появилась кавалерия. Меньше, чем ему хотелось, но в гораздо большем числе, чем когда он уходил из Москвы. Гусары, уланы, драгуны, кирасиры пешими более не передвигались. Но об этом я узнал позже. Когда колонны корпуса Багарне, Нея и Жено вступили в расставленную ловушку, их командиры заметили маячившие слева казаков. Те стояли в недосягаемости ружейного выстрела и наблюдали за марширующими французами. Маршал и два генерала не придали этому значения. Казаки постоянно сопровождали отступавшую великую армию, но атаковать ее опасались. Солдаты легко отгоняли их огнем из ружей. Останавливать батарею, снимать с передков и разворачивать пушки против казаков – смешно. Так и шли корпуса, пока полностью не втянулись в простреливаемое пространство. В этот миг за спиной казаков пропели трубы, и те, развернув коней, порскнули между изготовленными к бою русскими батареями. И те грянули. Позволение Кутузова взять орудий столько, сколько сможет утащить, Багратион использовал на все 100. Он хорошо помнил, как под Бородино с трудом выпрошенные у главнокомандующего батареи помогли ему удержать левый фланг. Поэтому сейчас под его началом оказалось почти 150 орудий. Из-за них, к слову, он и опоздал к Красному, невольно дав возможность Наполеону выскочить из ловушки. Пушки этого времени не предназначены для скорого марша. Это вам не кавалерия и даже не пехота. Но сейчас они доказали, что с ними мучились не зря. Артиллеристы в русской армии умелые и грамотные, стреляют метко. А тут до противника 500 шагов, почти в упор. Снопы картечи разметались стройной колонной французов. Попытки командиров собрать солдат и попытаться организовать хоть какое-то сопротивление русские пушкари пресекали на корню. И тогда французы побежали. Именно туда, куда и наметил Багратион. То есть в горловину мешка, к слиянию рек. Вслед им устремились русская регулярная кавалерия и казаки. Шеренгами двинулась пехота, артиллеристы покатили орудия. Французов было много, где-то около 30 тысяч к началу боя. Поэтому, пока отставших вырубала кавалерия, самые резвые успели добежать до рек. Многие сгоряча кинулись в ледяную воду, но противоположный берег выбрались единицы. Реки в этом месте малые, но довольно глубокие, а вода со льдом – не лучшая среда для купания в ноябре для привыкших к теплому климату французов. Но даже те, кому удалось преодолеть водную преграду, радовались недолго. На противоположном берегу и ждали казаки, отправленные туда Платовым. Багратиону удалось поладить со строптивым атаманом, тот охотно исполнял распоряжение временного начальника. Тем более, что накануне указом Александра I Платова возвели в графское Российской империи достоинство. Вместе с нисходящим его потомством и атаман пребывал в радужном настроении. Казаки перенимали мокрых, дрожащих от холода французов и сгоняли в кучи, как овец в степи. Завидев это, другие вражеские пехотинцы бросаться в ледяную воду расхотели. Командующие французскими корпусами, последовавшие за своими солдатами, воспользовались ситуацией и попытались навести порядок в расстроенных войсках, организовав отпор наседавшей русской кавалерии. Им это удалось. Маршалы и генералы дело знали. У слияния рек встали наспех сбитые каре, стали палить ружья, грозно сверкали прикрепленные к ним штыки. Кавалерия отпрянула. Все бы ничего, но вслед за ней появились русские пушки. Они стали в 500 шагов от каре и открыли огонь. Тяжелая картечь, пущенная, считай, в упор, сметала ряды французских солдат, словно хозяйка с орвеника. Попытка атаковать батареи остатками кавалерии провалилась. Сначала ее расстреляли из пушек, а потом в дело вступили русские кирасиры. Обратно к своим вернулись всего несколько десятков французских уланов и драгун. Да те большей частью ранеными. После чего русские пушки продолжили безнаказанно расстрел противника. Положение стало безнадежным, и командиры корпусов это поняли. В французских порядках пропела труба, взмыли белые флаги. Пушки прекратили стрелять. К французам отправился парламентер. Спустя час Багратион принял капитуляцию. Итог сражения поразил даже видавшего вида генерала. Перестали существовать три корпуса великой армии. В плен попали маршал Ней, генерал Жюно и Багарне, и еще 8 генералов чинами поменьше. Сдали свыше 15 тысяч солдат и офицеров. Еще почти столько были ранены или убиты. Общие потери русских составили менее 1000. Невероятная победа! Но, видимо, бог войны взревновал к успеху Багратиона или же решил дополнительно испытать его. Едва генерал принял шпаги у маршала и генералов, любезно вернув их обратно, как прискакал посыльный с тревожным сообщением. Со стороны Красного движутся французские войска. Днем ранее гвардия Наполеона легко вымела из Красного отряд русского генерала Ожаровского. Император остался ждать подхода своих корпусов. В середине дня вдруг послышалась пушечная канонада, и Бонапарт отправил эскадрон польских шевалежеров разузнать, в чем дело. Те принесли весть о большом сражении с русскими. Наполеон приказал маршалам Даву и Мартье идти на помощь попавшим в засаду французским войскам. Если бы Наполеон отправил корпуса сразу, Мортье и тем более Даву смогли бы нанести Багратиону фланговый удар. И кто знает, как бы завершилось сражение на Смоленской дороге. Однако время было упущено. Корпуса Мортье и Даву опоздали. Багратион успел не только развернуть свои войска фронта к противнику, но и укрепить их батареями. В ходе предыдущего боя русская артиллерия не понесла потерь. Зарядов у нее оставалось еще много. Потому встретила подходившего колонны противника сначала ядрами, а потом и картечью. У французов тоже имелась артиллерия, но, во-первых, ее было мало. Во-вторых, русские единороги очень быстро привели французские пушки к молчанию. После чего принялись расстреливать пехоту и кавалерию. Дружный огонь полутора сотен орудий, сосредоточенных на достаточно узком фронте, расстроил наступающие колонны французов. Затем на них понеслась русская кавалерия, а следом ударила и пехота. Французы дрогнули и побежали. Мортье и Даву напрасно пытались их остановить. Только опустившаяся ночь уберегла французов от полного разгрома. Но обратно, в Красный, маршалы привели не более 4000 солдат и офицеров. Все, что осталось от двух корпусов. Наполеон, выслушав их, не сказал ни слова. Только скрипнул зубами и велел немедленно выступать к Орше. А Даву, вернувшись в свой штаб, вызвал Море и дал тому четкое указание. Успех двух сражений оказался столь ошеломительным, что ни командиры корпусов, ни атаман Платов, ни даже сам Багратион не осознали его сразу. Только ночью, когда в штаб князя поступили полные доклады о числе захваченных пленных, убитых и раненых французов, собственных потерях, весьма незначительных для таких боев, когда захваченные у противника знамена и орлы образовали впечатляющую груду у штабной палатки, Багратион втянул себя в воздух и произнес загадочную фразу. «Вот тебе и лекарь!» Его никто не понял, а объяснять князь не стал. Вместо этого сел за походный столик и стал писать донесение Кутузову. Главнокомандующий, получив его на следующий день, поначалу не поверил и прибыл убедиться лично. Поняв, что Багратион нисколько не приукрасил, Кутузов публично расцеловал князя и объявил, что никто из героев сражения под Красом не останется без награды. Слово свое светлейший сдержал. Забегая вперед, скажу, что царь произвел Багратиона генерал-фельдмаршалом, добавив к его фамилии приставку «Красный», одновременно пожаловав свой портрет с бриллиантами для ношения на груди и 100 000 рублей. Последнее для Багратиона оказалось самым ценным. Он привык держать у себя открытый стол для офицеров, генеральского жалования на такое не хватало. И Багратиону пришлось заложить одно из имений, жившей за границей жены, что весьма огорчало гордого князя. Он не желал жить за счет ветреной супруги. 100 000 рублей и шпагу с бриллиантами получил и Кутузов за умелый маневр подчиненными ему войсками, приведший к сокрушителям разгрома неприятеля. Получил светлейший и прибавку к фамилии – Смоленский. Так царь разделил почести между командующими. Дождь наград пролился и на участвовавших в сражении офицеров и солдат. Каждому рядовому выдали по 5 рублей, унтерам по 10. Офицеры от прапорщика до генерала получили ордена или повышение в чине. На фоне всеобщего праздника как-то потерялся тот факт, что Наполеону и часть его гвардии удалось уйти. Подумаешь, теперь даже младенцу стало ясно, что нашествие 12 языков на Россию пришел конец, и до изгнания неприятеля из отечественных пределов остаются считанные дни. С севера наступает Витгенштейн, с юга движется армия Чичагова, с востока подпирает Кутузов с Багратионом. Куда злодею деваться? Попадет Бонапарт в мышеловку. Заступилась за Святую Русь Царица Небесная. Не попустил Господь Антихристу покорить Третий Рим. Именно так говорили в больших и малых городах России после получения вестей о разгроме Великой Армии под Красным. Но обо всем этом я узнал позже, поскольку в то время находился далеко от места описываемых событий. Это случилось в первый же день нашего марша к Красному. Багратион не зря считался одним из лучших российских полководцев. Он не направил свои корпуса одним путем, понимая, что передвижение такого числа войск чревато заторами и, как следствие, потери темпа. Армия шла тремя дорогами, и нашей дивизии выпала Старая Смоленская. Мы вышли на нее и заспешили на восток. Картина, которая открылась нашим глазам на марше, пробрала до печенок. Повсюду были видны следы поспешного отступления французов. По обеим сторонам дороги стояли брошенные повозки и экипажи. Попадались и пушки с зарядными ящиками. Валялись трупы лошадей и людей, солдат и штатских, мужчин, женщин и детей. Часть трупов уже замело снегом. Эти, видимо, умерли несколько дней назад. Другие лежали еще не припорошенные. Выбеленные морозами лица, оскаленные рты, смотрящие в небо глаза. Часть лошадиных и людских трупов уже обглоданы волками. Их стаи копошились у добычи, неохотно отрываясь от нее при нашем приближении. Твою ж мать! Повезло так повезло! Одно дело читать об ужасах войны, лежа на диване, другое – видеть их собственными глазами. Лица офицеров и солдат посмурнели. Многие отводили взоры от обочин и смотрели только вперед или под ноги. Я увидел ее к полудню. У обочины дороги наперекос стояла небольшая коляска с торчавшими кверху оглоблями. Лошадей из нее, видимо, выпрягли и увели. Ничего удивительного. По приказу Наполеона коней забирали для перевозки пушек. А может, и просто отобрали. На пути к Смоленску великая армия превратилась в толпу, где господствовало право сильного. В том, что последнее предположение, скорее всего, верно, я убедился, подъехав ближе. Рядом с коляской лежала мертвая женщина, с которой содрали одежду, оставив в одном платье. На ногах покойницы имелись только чулки. Ничего необычного, такие картины нам встречались и раньше, если бы не одно обстоятельство. Рядом с женщиной прямо на снегу сидела девочка лет трех в каракулевой шубке с капюшоном. Руки она прятала в меховую муфточку. Из-под шубки виднелись подошвы крохотных валенок. Девочка сидела молча, глядя на проходящих мимо солдат и офицеров. Те старательно отводили взгляды в сторону. Я приблизился и, в свою очередь, поймал взгляд малютки. В этом взоре сквозила совершенно недетская обреченность. Меня словно током ударило. Вы когда-нибудь видели глаза у повзрослевших в одно мгновение детей? Нет? Считайте, что повезло. Мне довелось. Есть в моем времени клиники, где лежат больные раком дети. С голыми черепами от выпавших после химиотерапии волос. В изолированных боксах, куда медсестры и врачи заходят в стерильной одежде. Дабы не занести бактерии, которые убьют ослабленный химией маленький организм. Но в таких клиниках о детях заботятся. Они находятся в тепле, под присмотром персонала и матерей. У них есть шанс выжить. У этой девочки его не было совсем. Руки сами потянули повод. Каурка свернула с дороги и стала у коляски. Я спрыгнул на снег и подошел к Рохе. Она подняла голову, глядя на меня все так же обреченно. Ярко-голубые глаза, тонкий носик. Из-под капюшона выбивается белокурая прядь. На давно немытых щеках слезы проложили заметные дорожки. Наплакалась. Я стащил с руки перчатку, наклонился и потрогал ее щечки. Холодные, но не ледяные. Да и так видно, что не обморожены. Вытащив руки девочки из муфточки, пощупал ладошки. Аналогично. Ноги в валенках оказались в вязаных чулочках и даже теплые. Кем ни была мать этой девочки, но о дочери она позаботилась. Странно, что грабители не раздели ребенка. Хотя что тут странного? Кому нужна крохотная шубка и такие же валеночки? Девочка отнеслась к моему осмотру равнодушно, позволяя трогать ее и щупать. Похоже, находилась в ступоре. «Как тебя зовут, дитя?» – спросила по-французски. «Мари», – прошептала она. «Заговорила, это хорошо». «Это твоя мать?» – я указал на труп женщины. «Да». «Есть хочешь?» «Да». Я достал из сумки сухарь и протянул ей. Она схватила и впила с него зубами. «Хорошо». Я отошел к трупу женщины. Рядом с ней валялась сумочка, которую перед тем, как бросить, выпотрошили. На снегу лежали какие-то флакончики, баночки и перевязанная ленточкой пачка писем. Я поднял ее и прочел адрес получателя. Москва, Глинический переулок, мадемуазель Авроре Дебюа. Мадемуазель? Покойница не была замужем? Кто она? Актриса, модистка, продавец модного магазина. Теперь уже не узнать. Я сунул пачку в сумку и вернулся к Мари. Она уже сточила сухарь и встретила меня полными надежд взглядом. Решение, зародившееся у меня еще при осмотре девочки, разом окрепло. И плевать, кто и что скажет по этому поводу. Я присел на корточки перед малышкой. «Поедешь со мной?» – спросил, стараясь говорить как можно ласковее. «Я буду заботиться о тебе, кормить и одевать». «Ты мой папа?» – внезапно спросила девочка. «Да, я дочь моя», – сказал я, сам не знаю почему. «Папа!» – закричала она, протягивая ручки. Я подхватил ее подмышки и пошел к аурке. Мари крепко обняла меня за шею, прижавшись щечкой к моей щеке. На мгновение мир передо мной расплылся. Затем я моргнул и разглядел стоявших на обочине Дьячака и Синицына. Они изумленно глядели на меня. «Пахом», — сказал я, — «посмотри в коляске, есть ли какая детская одежка. Найдешь — забери». «Слушаюсь, ваше благородие», — ответил денщик и метнулся к коляске. «Что вы делаете, Платон Сергеевич?» – изумленно спросил Синицын. «Зачем вам это дитя? Я понимаю, что жалко, но мы на войне». «Ни слова больше, Потапович», – сказал я и сам поразился металлу в своем голосе. «Это моя дочь. Ее имя Мария, а мать звали Авророй. Они жили в Москве». «Царица небесная!» – воскликнул он и перекрестился. «Это же надо такому случиться! Найти свое дитя на дороге! Не знал, что у вас есть жена и дочь. Мы не состояли в браке, но дочь моя». «Конечно, конечно», – закивал он и засуетился. «Надо бы покойницу похоронить, грех так бросить». «Потом», – сказал я, мысленно укорив себя, сам не подумал. «Нет времени, положите тело на сани и прикройте чем-нибудь. Похороним на дневке». «Слушаюсь», – козырнул Синицын и убежал. От коляски вернулся Пахом. В руках он тащил кожаную сумку. «Нашел!» – сообщил довольно. «Платьица, рубашечки, чулочки. Все разбросали, когда грабили, но не взяли. Зачем им детское? Я собрал и сложил». «Молодец!» – сказал я. «Заберем с собой, а сейчас подержи». Осторожно оторвав Мари от себя, я передал денщику и забрался в седло. Пахом протянул мне девочку. Я подхватил ее под мышки, усадил боком перед собой и прикрыл полой бурки. Мари прижалась ко мне. Я обнял ее левой рукой и дал шинкеля каурке. Кобылка затрусила по дороге, догоняя ушедший вперед батальон. Скоро мы нагнали его и поехали рядом. Я ловил на себе удивленные взгляды егерей, но не обращал на них внимания. Плевать. Аврору мы похоронили на лесной опушке, где дивизия встала на дневку. Это люди могут идти целый день. Коням нужен отдых. В обозе нашелся шансовый инструмент. Солдаты сгребли снег, взломали верхний подмерзший слой земли ломами и выкопали неглубокую яму. Двое егерей спрыгнули в нее, приняли завернутую старую шинель тело и уложили на дно. Я прочел молитву. Звать батюшку было бесполезно. Во-первых, его с нами нет, отстал по дороге. Во-вторых, он отказался бы отпевать иноверку. На шее Авроры обнаружили серебряный католический крестик. Странно, что его не сняли грабители. То ли побрезговали такой малостью, то ли не стали обыскивать тело. На похороны пришли офицеры полка. Слух о чудесном обретении капитаном русским французской дочери облетел бивак. Сняв шапки кивера, офицеры выслушали молитву, перекрестились и надели головные уборы. Егеря споро забросали могилу землей и сформировали холмик, воткнув в него сколоченный из жердей крест. Писать на нем имя покойной я не стал. Француженка. Прочтет вдруг кто не русское имя и снесет крест, а то и могилу осквернит. Злость у людей на французов велика, и она нередко иррациональна. Авроре Дебуа и без того повезло, если так можно сказать, упокоилась по-христиански. Многим ее соотечественникам подобного не выпало. «Покойся с миром, Аврора», – пообещал я мысленно. Не беспокойся за дочь. Я сделаю все, чтобы спасти ее. И мне все равно, что подумают о том другие. Легкий ветерок, прорвавшийся из леса, легко коснулся моего лица, будто погладил. Меня услышали, а может, просто разыгралось воображение. Я надел кивер и отправился к биваку, следом за офицерами. Маши, так я стал звать девочку, не было на похоронах, да и незачем. Ее накормили кашей, и она спала в санях, укрытая полушубком, под присмотром Пахома. Денщик принял к сердцу появление у меня дочери, хлопотал над ней, как наседка над цыпленком, умыл, помог справить нужду, кормил с ложечки. Удивительно, но Маша не противилась, наоборот, принимала его заботу как должное. «Кто тебя научил управляться с детьми?» – спросил я денщика после того, как девочка уснула. «Ну, так я старше семьи был», – пожал тут плечами. «Меньших нянчил, на закорках носил. Дети они как лошади, доброе сердце в человеке чуют. Да и самые такие. А вот как подрастут...» Пахом замолчал. Я кивнул, знал его историю. Мать Пахома умерла, когда денщику было 3 года. Отец взял мачеху. Когда сводные братья подросли, на одного из них пал жребий идти в рекруты. Мачеха убедила отца, тот бросился в ноги к помещику и уговорил барина взять солдатчину старшего. В этом поучаствовали и сами братья, дружно насев на батьку. Пахом к тому времени остался бобылем. Умерла родами жена, что и стало решающим аргументом для помещика. С другой стороны, чего ему горевать? Что он видел в своей деревне? Тяжкий труд от рассвета до заката, с перерывом на зиму, хлеб из мякины к весне, розги помещика. В армии он сыт и одет, получает деньги, которые прежде в руках не держал, а сейчас в денщиках вовсе не знает нужды. И главное, свободный человек. Никто не смеет продать его, как скотину, а наказать шпицрутинами можно только по решению военного суда, для чего требуется серьезно провиниться. Командиры в этом времени битьем не увлекаются. Багратион в бытность командующим армией и вовсе рекомендовал подчиненным офицерам забыть о телесных наказаниях. По пути к биваку ко мне подошел Спешнев. «Что думаешь делать с детем?» – спросил хмуро. «Не решил», – ответил я. «Ей не место в армии». «Дочь не брошу», – окрысился я. «Что ты?» – замахал он руками. «Не о том речь. Что я, зверь? Я не понимаю. Хотя, признаюсь, удивлен. Ты не говорил о дочери?» «Сам не знал». «То есть?» – удивился он. «У меня была связь с этой женщиной в Париже, а потом она внезапно исчезла», – выдал я легенду. «Придумал еще на пути к биваку. Знал, что стану спрашивать. Письма покойных приходили из Парижа. Я в ту пору был в Испании. Когда приехал, Аврору не застал. Мне сказали, что она уехала, не сказав куда. У нее вроде возникли неприятности с тамошней властью. Аврора французская дворянка. Их во Франции не слишком жалуют. Тоже знал, что она переберется в Россию и станет жить в Москве. А потом и мне пришлось бежать. Так и потеряли друг друга. Проклятая война!» Последнее я произнес вполне искренне. «Так, может, дочь не твоя?» – засомневался Семен. «Моя!» – покачал я головой. «Аврора была беременна, о чем сообщила мне в письме. Мы собирались пожениться. Я ведь и в Париж отпросился, чтобы заключить брак. Не знал, что она родила девочку. Ты видел Мари?» Он покрутил головой. «У девочки мои глаза. У Авроры они карие. И вообще похоже, возраст совпадает». «Чудны твои дела, Господни!» — перекрестился Спешник. «Прямо как в романах. Ладно, Платон, придумаем что-нибудь. Поговорю с Паскевичем». Слово свое он сдержал. Вечером на биваке меня позвали к генералу. «Все знаю, Платон Сергеевич», – сказал Паскевич, едва я поздоровался. Спешнев рассказал. Признаться, изумлен. Но чего не бывает на войне, тем более такой. Вся Европа взбаламучена, народы пришли в движение. Тысячи людей сгинули. И все из-за одного злодея. Тем не менее, поддержу вашего полкового командира. Ребенку не место среди солдат. У вас есть кому оставить дочь? Я покачал головой. Может, в какой-нибудь встречной деревне? Крестьяне сами голодают, ваше превосходительство. А тут какая-то француженка. Марине говорит по-русски. Проще бросить на дороге. Быстрее умрет. Не считайте меня бездушным человеком, Платон Сергеевич, нахмурился Паскевич. Я просто думаю, как помочь? В Смоленске знакомые имеются? Никого, ваше превосходительство. К тому же город сгорел и подвергся разорению. Хотя в голове у меня забрезжила мысль. В трехдневных переходах на запад от Смоленска есть поместье Залесье, принадлежащее вдове генерала Хренина Натальи Гавриловне. Наша рота останавливалась там, отступая от Могилева. В том поместье, к слову, мы польских шевалежеров побили. Графини и ее дочери в Залесье сейчас нет. Уехали вместе с нами и далее в Москву. Но осталась часть дворни, не говоря о крестьянах. Меня не знают и вполне могли бы присмотреть за дочерью. Если поместье не разорили французы, вздохнул генерал. Вряд ли, не согласился я. Залесье расположено в стороне от торных дорог. К тому же, уходя, мы вооружили крестьян пиками, взятыми у поляков. Начало над ними принял отставной унтер-офицер, воевавший прежде с генералом Хрениным. Забрести в имение могли только французские фуражиры, и я сомневаюсь, что их туда пустили. Егор, так зовут унтер-офицера, свое дело знает. Он нам крепко помог в бою с поляками. Вот видите, Платон Сергеевич, улыбнулся Паскевич. Стоит подумать, решение найдено. Мне дадут отпуск для устройства семейных дел? Посреди войны? Хмыкнул генерал. Да и как вы собираетесь ехать? Вдвоем, с денщиком. Дороги неспокойны. Легко можно нарваться на наступающих французов или шайку дезертиров. Поэтому мой приказ. Берете свой летучий отряд и выдвигаетесь к западу от Смоленска. Задача. Обнаружить возможные передвижения войск неприятеля к Красному. А если вы по пути заглянете в Залесье, чтобы переночевать и пополнить запасы провианта, так это обычное дело. Паскевич подмигнул мне. Срока вам неделя. К сражению вы, конечно, не успеете. Но не думаю, что кто-то осмелится упрекнуть георгиевского кавалера в том, что он от него уклонился. Благодарю вас, ваше превосходительство. Я прижал руку к груди. «Оставьте, Платон Сергеевич!» Сморщился он. «Ваша история растрогала меня до глубины души. И не только меня. Посреди крови и огня тысяч смертей обрести родное дитя. Меня офицеры не поймут, если откажу вам в участии. И да, чтобы не заплутали и не угодили случайно к французам, дам вам проводника. Интересная история с ним». Казаки сегодня задержали в одной из деревень странного человека. Назвался смоленским купцом Артюхиным. Рассказал, что сбежал от французов, уведя перед тем у них коня вместе с снаряжением. Конь у него и вправду добрый. Есть палаш и пистолеты. Как сказал купец, он искал встречи с русской армией. Казаки привели его ко мне. Я допросил. Бумаги справные, сам горит желанием помочь. Говорил, что настрадался от супостатов, зверствовали они в Смоленске. Уверяет, что знает все дороги вокруг города и в отдалении от него. До войны ездил по имениям, скупая у помещиков хлеб и скот. Я пришлю его к вам. Полагаю, пригодится. Благодарю вас, ваше превосходительство. Еще раз поклонился я. Удачи вам, Платон Сергеевич. Прибыв в полк, я доложил о разговоре с Паскевичем Спешневу. «Замечательный у нас командир», — сказал он, выслушав. «Не каждый такое бы разрешил. Кого возьмешь с собой?» «Только офицера своего батальона, тех, кто сам вызовется. Неволить не буду, дело считай личное». «Это тебе так представляется», — улыбнулся Семен. В его правоте убедился в батальоне. Офицеры, как один, вызвались участвовать в необычном рейде. Я даже растрогался. Подумав, отобрал тех, с кем некогда выходил к Смоленску. Из артиллеристов Кухарева и его людей. Ефиму будет приятно встретиться с оставшимся в имении Егором и другими знакомцами, если те, конечно, уцелели. Будем надеяться, что это так. Раздав приказание, я отправился в свой шалаш. Мария уже спала, прикрытая полушубком. Я осторожно прилег рядом. Она зашевелилась и подкатилась мне под бочок. Я обнял девочку. Она уткнулась мне под мышку и засопела. Меня накрыла волна счастья. Так хорошо мне не было со дня появления в этом мире. Душа пела. Я привык к крови, к смерти, даже там, в своем мире. Утверждение о том, что у каждого врача или фельдшера есть личное кладбище, не выдумка. А у тех, кто работает в скорой помощи, оно больше вдвойне. Решение приходится принимать быстро. А медик – человек, поэтому ошибается. С этим или нужно жить, и тогда душа черствеет, или принимать близко к сердцу, тогда готовься стать пациентом кардиологии. В этом мире мое личное кладбище выросло на порядок. Жалею ли я о том? Нисколько. В моей деревне жил ветеран Великой Отечественной войны. Как-то с дуру, пацаном, я спросил, приходилось ли ему убивать людей? Да, убивал, зло ответил старик. А пусть не лезут, и выматерился. Его правоту в полной мере я осознал здесь. На войне не убивают людей, здесь уничтожают врагов. Я утратил чувство жалости. Душа моя иссохла и окаменела. И вот сейчас над ней будто пролился весенний дождь. Было радостно, как в далеком детстве, когда ты, набегавшись и накупавшись, падаешь в свою постель и засыпаешь с улыбкой на губах, потому что завтра будет такой же прекрасный день. В детстве этому веришь. Знать бы тогда, чем обернется этот необычный рейд. Глава 10. Проводник мне не глянулся. Не знаю, как просмотрели это Паскевич и его офицеры, но на купца он походил, как я на балерину. Военная выправка, жесткий взгляд серых глаз, уверенная посадка в седле. Задав купцу несколько вопросов и услышав ответы, я получил еще один повод для подозрений. По-русски мнимый Артюхин говорил легко и без акцента, но в некоторых словах ударение ставил неправильно, на предпоследнем слоге. Такое наблюдается у тех, чей родной язык польский. Наслушался в своем мире. Поляков в Беларусь приезжало много. Когда тебе говорят «господин» вместо «господин», сомнений не остается. «На пару слов, господин Артюхин», – предложил я. Он послушно устремился за мной. Мы отошли от бивуака на десяток шагов. «А теперь правду», – потребовал я. «Никакой ты не купец и тем более не Артюхин. Поляк и офицер? Какой-нибудь Залесский?» «Как вы догадались, господин капитан?» Ничуть не смутившись, спросил он. «Русские слова произносите на польский манер, а еще выправка и дерзкий взгляд. Купцы так не смотрят. Кто вы? Отвечайте!» «Лейтенант французской армии Владислав Чарный!» вытянулся он. «С какой целью вы давали себя за купца?» «Искал вас, господин капитан!» «Меня?» удивился я. «Так, господин капитан, приказ генерала Море». «Любопытно. Море уже генерал?» «Так», – кивнул он. «Смоленский император возвел его в новый чин». «Что ему нужно от меня?» Он расстегнул кафтан, достал из потайного кармана сложенный листок бумаги и протянул мне. «Вот». «Рисковый человек этот лейтенант. Если бы записку нашли, я взял послание. Письмо было запечатано сургучной печатью. Я сломал ее и развернул листок. Несколько строк по-французски. «Господин капитан, понимая, что у вас нет причин доверять мне, мы враги. Но порой и враги могут объединиться. Я располагаю важными сведениями, которые могу довести до вас. Это поможет вам в карьере. Записку передаст мой человек. Он предан лично мне, но о моем предложении не знает, и я прошу его ему не сообщать. Скажите только о своем согласии». Подписи под текстом не было, но так разведчик писал. Сторожится лягушатник. Я сунул листок в карман. И вот как это понимать? Крыса бежит с тонущего корабля? В принципе, ничего удивительного. После катастрофы в России Наполеона предали многие сторонники. Некоторые еще раньше. Достаточно вспомнить Толерана. тому же Море знает, чем кончит Бонапарт, потому озаботился о своем будущем. Рискует, конечно, попадет записка в руки Наполеона, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. «Что генерал просил передать на словах?» – спросил поляка. «Только спросить, согласны ли вы?» – ответил Чарный. «Не возражаю», – кивнул я. «Что дальше?» «Мне поручено установить с вами надежную связь», – сообщил лейтенант. «Слышал, что вы отправляетесь в рейд, и вам нужен проводник. Дороги вокруг Смоленска мне хорошо ведомы. Выведу, куда пожелаете. Обещаю, что не столкнетесь с французами, но мне нужно знать, где найти вас затем». Я задумался. Генерал решил выманить попаданца и захватить его. Для того и разыграл подставу с Чарным. На первый взгляд так. Но на деле слишком кудряво. Французам сейчас не до интриг. Унести бы ноги из России. Это раз. И два. А зачем я им сдался? Самое главное, Море и Даву сказано в Москве. Это уже сбылось. Прочие подробности не слишком интересны. Они это понимают. Чай не дураки. Сейчас, когда французов бьют хвост и гриву, замутить операцию с пленением попаданца – это история для Голливуда или плохого романа. Хотя осторожность не помешает. Я глянул на поляка в упор. «Не сомневайтесь, господин капитан», – подобрался он. «У меня строгий приказ оказывать вам всяческое содействие. Маткой боска клянусь». «Интересно, что б запел, если б я отказался? И главное, сделал. Зарезал бы москаля? Наверняка. Только я не идиот. Сам приказал бы повесить шпиона на ближайшем дереве. Ладно, проехали. Путь, господин Артюхин». Чарный не обманул. Точно вывел отряд на дорогу к Залесью. Мы пробирались с какими-то проселками, иногда по снежной целине, но зато ни разу не столкнулись с патрулями французов, если те, конечно, имелись. А вот нарваться на толпу дезертиров было запросто. С проводником расстались у холма, где летом повстречались с Багратионом, и где я впервые увидел легендарного полководца. Все это время Маша ехала со мной на каурке, а когда уставала, я передавал ее в сани к Пахому. Девочка признавала только нас двоих. Она почти не говорила и не улыбалась, но с аппетитом ела, что радовало меня. «Отойдет!» У детей в таком возрасте психика пластичная. Пройдет время, и ужас, испытанный на дороге, изгладится из ее памяти. Чарный смотрел на ребенка с удивлением, но вопросов не задавал. Я, впрочем, не собирался объяснять. «Далее мы сами», — сказал поляку у холма. «Путь известен. Можете уезжать, господин лейтенант». «Мне нужно знать, где вас искать», — насторожился он. «Через 3-4 дня... «Будем возвращаться этой же дорогой», – сказал я. «Захотите – найдете». «До встречи, господин капитан», – кивнул он и развернул коня. Я молча смотрел ему вслед. «Лети, птичка, лети! Возвращаться этим путем мы не собираемся. Более того, спустя день свернем на лесную дорогу и ей проберемся к Залесью. Этот путь хорошо знает Кухарев. Зря, что ли, я его брал. Лучше бы, конечно, пристрелить поляка». Я и намеревался это сделать, но не захотел пугать Машу. Достаточно наловил смертей. А отведи я Чарного подальше, тот бы сообразил. Умный сука! Осторожный, как волк, убедился в этом по пути. И еще неизвестно, кто бы кого грохнул. Приказать же егерям нельзя. Пришлось бы объясняться с офицерами. Ведь в глазах остальных поляк русский купец, честно исполнивший поручение генерала. Дальше был спокойный поход, никто не повстречался нам на пути. А после того, как свернули в стороны дороги, и подавно. Две ночи в лесу, и впереди забрезжил обширный луг, укрытый снегом. Знакомые места, только путь к ним преграждали сваленные на дорогу деревья. Из густых веток грозно выглядывали наконечники пик и штыки ружей. «Кто такие?» – окликнули из-за баррикады. И голос показался мне знакомым. «Чего приперлись?» «Ласково нас здесь встречают». Я остановил каурку, но ответить не успел. Вперед на своей кобылке протиснулся Кухарев. «Не признал Егорка?» – спросил весело. «Это я, Кухарев!» «Ефимка!» – удивленно ахнули за деревьями. «Кому Ефимка, а кому его благородие, господин подпоручик и георгиевский кавалер?» – важно сказал Кухарев и распахнул полушубок. «Горжет и крест видишь?» «Правда, что ли?» – засомневался за баррикадой. «А ты подойди и глянь, коль зенки заплыли!» – хмыкнул Кухарев. «Залил, небось, с утра, добрался до господской водки!» «Тьфу на тебя!» – плюнули за деревьями. Ловко проскользнув между ветками, на дорогу выбрался бородатый мужик с ружьем в руке. Я узнал Егора, бывшего унтер-офицера, оставшегося на хозяйстве в Залесье после отъезда графини. В руке он держал ружье без штыка. Курок на замке взведен. «И вправду подпоручик!» – покрутил головой Егор, подойдя ближе. «И мундир! Это за что?» «Воевать нужно!» – важно ответил Ефим. «Поста-то бить, а не в лесу ховаться!» «Кто тут ховался?» – возмутился Егор. «Ружье у меня, видишь, штуцер! И у хлопцев добрый!» – он указал на баррикаду. «Били мы французов!» «Но не чета нам!» – хмыкнул Ефим. Егор набрал в грудь воздуха, но я не дал разгореться перепалке. «Здравствуй, Егор!» – сказал, выезжая вперед. «Как дела в Залесье? Все ли спокойно?» «Ваше сиятельство!» – удивился бывший унтер-офицер. «Господин русский!» «Его благородие капитан!» – поправил Ефим. «Командир 1-го батальона 42-го егерского полка, кавалер орденов Святого Георгия, шапку снимите, теря!» Егор послушно сдернул с головы шапку и поклонился. «Оставь!» – махнул я рукой. «Так как в Залесье?» «Дык все путем!» – ответил Егор и нахлобучил на голову шапку. «Французы не наведывались?» «Спробовали!» – ухмыльнулся Егор. «Тут и остались! А мы ружьишками разжились и амуницией. Кони опять же. Без лошадных крестьян в имении теперь не осталось. Ну и серебришко. Ага, кому война, а кому мать родна?» «Господин капитан дочку привез», – встрял Ефим. «Мать у ней померла. Хочет оставить здесь, а пока война. Есть кому приглядеть?» «Вон как!» – почесал затылок Егор. «Приглядим, конечно. Найдется кому. Половина дворни в имении!» «Только дочь по-русски не говорит», — сказал я. «Мать француженка была». «Глашка по-французски лопочет», — пожал плечами Егор. «Молодой графине прислуживала, от нее набралась. Ее барыня горничной призначила, с собой брать хотела. Так у Глашки дитя грудное, недавно от титьки отлучила. Куда с ним? Приглядеть за детем, ваше благородие, не сомневайтесь». «Тогда веди», – кивнул я. «Есть как вашу баррикаду объехать?» «За мной идите», – сказал Егор и свернул с дороги. Петляя между деревьев, отряд миновал завал и выбрался на луг. Оглянувшись, я увидел, как крестьяне в армяках и войлочных колпаках, забросив ружья за спину, заметают наши следы на снегу еловыми лапками. «Неплохо у Егора служба поставлена». От опушки к дому Хрениных вел натоптанный путь. И скоро мы подъезжали к воротам. В доме ждали. Егор выслал вперед посыльного на коне, и при приближении отряда створки распахнулись. Я подъехал к крыльцу и спешился. Стоявшая у ступенек дворня поклонилась, мужчины сняли шапки. «Здравствуйте», — сказал я. «Есть среди вас Глафира?» «Здесь, барин», — ответила молодая круглолицая женщина в платочке, выходя вперед. «Парле во франце?» — спросил я. «Уи, месье!» — ответила она бойко. «Я привез дочь», — продолжил я на том же языке. «Она не говорит по-русски. Приглядишь, пока я буду воевать?» «Не сомневайтесь, барин», — улыбнулась Глафира. «У самой двое. Нечто ваше дитя не обихожу». «Пахом!» — повернулся подъехавшим саням. «Неси Машу». Денщик поднес Мари. Я взял ее на руки. Девочка прижалась ко мне, настороженно поглядывая на толпившуюся у крыльца дворню. «Иди ко мне, милая!» – сказала Глафира по-французски и протянула руки. «Тетя хорошая!» – подтвердил я. «Она тебя накормит!» Мари подумала и протянула ручки горничной. Та подхватила девочку и прижала к груди. «Накормить и обиходить», — сказал я. «Хорошо помыть в бане или хотя бы в корыте. У дочки есть запасные одежда, денщик даст». «Сделаю», — сказала горничная. Поклониться ей мешала девочка. «Вот, возьми». Я всунул ей в руку мешочек с французским серебром. «Получишь еще столько, когда приеду за дочкой». «Благодарствую, ваше сиятельство», – смутился Глафира. «Но я бы и так...» «Бери, бери», – успокоил я. «Не твой барин чай. Себе чего купишь, деткам своим». Горничная кивнула и убежала с девочкой. Ко мне подошел лакей в ливрии. Лицо знакомое. Как его? Яков? «Изволите отобедать, ваше благородие?» – спросил, поклонившись. «Накрывать стол?» «Изволю», – кивнул я. «Со мной четверо офицеров, вот для нас и накрой. Еще Егора пригласи. Он хоть и не офицер, но француза бил, потому достоин». Последний я сказал громко и увидел, как довольно приосанился бывший унтер-офицер. По местным правилам сидеть за одним столом с дворянами ему неуместно. Но у меня офицеры сами из унтеров, поймут. «Заодно прикажи затопить баню», – добавил я, заметив, как заулыбались теперь мои спутники. «У всех тело свербит от грязи. Хорошо, что вши не завелись». Гостей в залесе не ждали, потому блюда подавали нам простые. Щи с убойной, пшенная каша с маслом, хлеб, ну и водка. Мы ели и нахваливали. Когда много дней подряд трескаешь кашу с сухарями, такое угощение кажется царским. Тем более щи и каша вкусные, а хлеб свежий. Еще Яков принес блюдо с нарезанным окороком. Свинью, судя по всему, забили недавно. Окорок был только из коптильни. Сочное, жирное мясо пахло дымком и таяло во рту. За столом главным образом говорили Егор с Ефимом. Старые приятели, отметив встречу, наперебой рассказывали друг другу о случившемся за последние месяцы. Я узнал, что в Залесье дважды пытались прорваться французские фуражиры. Их заметили заранее. Егор держал наблюдательный пост там же, где и графиня летом. Пока незваные гости петляли по дороге, крестьянское воинство собиралось и занимало позиции. Нас, к слову, точно так же углядели, а за баррикадой грозно встретили для виду, потому поняли, что идут русские. Французы полушубков не носят. На лягушатников нападали из засады. Первый отряд перекололи пиками. Егор научил крестьян ими пользоваться, после чего обзавелись ружьями, повозками и лошадьми. Следующих смертничков встретили уже оружейным огнем, а пиками довершили дело. В боях погибло трое крестьян, но их семьи получили в компенсацию лошадей, денег и работников. Несколько французских возчиков оставили в живых. Они теперь трудятся в графских конюшнях, отрабатывают хлеб. При этом весьма довольны, как заверил Егор. Кормят сытно, не обижают, а к работе они привычны, сами из крестьян. Лучше так, чем лежать в могилке. Интересно, что станет с ними по возвращению графини? Хороших конюхов Хренина пожелает оставить. Может прихолопить, может взять на воле наем. Последнее с разрешения властей. Но в России такие вопросы легко решаются за взятку. Ничего не меняется в этом мире. После обеда всей компании отправились в баню, где от души напарились, отмылись и переоделись в свежее белье. Егерей, к слову, дворня тоже не забыла. Солдат отвели в деревню, где помыли и накормили. Крестьяне встретили солдат душевно. Многих еще помнили с лета, но и весть о том, что французы бегут, не сегодня-завтра объявится барыня, их обрадовала. Помещики они разные. За одних крестьяне горой станут, иные же и на вилы могут поднять. Хренина из первых. Это сказал мне Егор, когда после бани мы вернулись в дом и вновь расселись за столом. Пили квас, кто желал водочку. Закусывали, вели неспешные разговоры. Всем было хорошо. Где-то далеко осталась война. Мы сидели в тепле, чистые, сытые и довольные. В довершение всего распахнулась дверь, и в столовую вошла Глафира. За ручку она вела Мари. Дочку успели переодеть, на ней была малиновая платьица до щиколотки, на ножках толстые вязаные чулочки. Пушистые белокурые волосики плели малиновую же ленточку. «Папа!» – закричала Мари и побежала ко мне. Я вскочил со стула и подхватил ее на руки. Девочка клюнула меня в щеку и обняла за шею. От нее приятно пахло молоком и свежестью. Так, как может пахнуть чистый, здоровый ребенок. Я сел на стул и переместил Мари на колени. Она поначалу застеснялась, спрятав лицо в мундир. Но потом освоилась и повернулась к присутствующим. «Спасибо, Глафира», — сказал я. «Дочку не узнать, чистая, нарядная. Хлопот с ней не приключилось?» «Поначалу дичилась», — ответила горничная. «Но потом увидела моих маленьких и оттаяла. Я их всех в одно корыто посадила. Мои стали брызгаться друг на дружку, смеяться. Машенька следом. Блины с маслом с охотой ела. Молока аж 2 стакана выпила. Хорошо, что вы одежонку привезли. Было во что переодеть. Хорошенькая у вас дочурка, ваше сиятельство. Я как отмыла и переодела, так прямо ахнула. Чистый ангелочек!» Она умильно улыбнулась. «Вот что серебро животворящее делает. Хотя похоже, что Глафира говорит искренне. Видно, что детей любит. Хорошую няньку присоветовал Егор. Вон как легко разобралась в психической травме девочки. Взяла и сунула ее к своим детям. Смена обстановки, новые впечатления. Вот девочка и оттаяла». «Благодарю, Глафира», — сказал я. «А сейчас оставь нас. Хочу побыть с дочкой». «Ей скоро спать ложится», — забеспокоилась горничная. «На дворе давно стемнело». «Ну да, в этом мире у богатых дворян не принято самим растить маленьких детей. Отдают их нянькам. Те приносят или приводят отпрысков к родителям. Пару слов, чмокнули в щечку и отдали обратно. Только я так не хочу. Со мной ляжет, по пути в Залесье вместе спали». «Как хотите, ваше благородие. Но не делай это», – нахмурилась Глафира. «Даже у крестьян дети спят отдельно. Негоже приучать». «Хорошо», – вздохнул я. «Дай мне побыть с дочкой. Мне завтра уезжать. Позже заберешь». Глафира поклонилась и вышла. Внезапно из-за стола встал Егор. Подойдя к нам, он достал из кармана кусочек синеватого сахара, величиной с полмизинца. Обдув с него крошки, протянул Мари. «Угощайся, Мария Платоновна!» Девочка схватила сахар и сунула его в рот. Зачмокала. Бывший унтер-офицер с умилением наблюдал за этим. «Спасибо, Егор Петрович», — сказал я. «Откуда сахар?» «У француза взяли», — пожал плечами Егор. «Завалялся в кармане». «Сомневаюсь я, что завалялся. Сахар в этом времени редок и дорог. Его офицеры видят не каждый день. Наверняка для женщины какой сберегал. Но при виде ребенка не выдержал. Тем более спасибо». «Ну что, господа», — сказала после того, как Егор вернулся за стол, — «не жалейте, что проделали долгий путь ради этой крохи». Я погладил Машу по головке. Она прижалась ко мне теснее. «О чем жалеть, Платон Сергеевич?» — пьяно улыбнулся Кухарев. «Все-таки набрался выпивоха. К своим же пришли. В баньке попарились, водочки выпили, вкусно и сытно поели. Заночуем опять же под крышей, в тепле и на кроватях, а не на еловых лапках в шалаше. Эх, всегда бы так воевать!» Он хохотнул, офицеры заулыбались. «Егор Кузьмич прав», — сказал Синицын, — «но сказал не все. Понимаю так, что вам неудобно перед нами, Платон Сергеевич, что ради вашей дочурки отряд проделал такой марш». Я кивнул. «А вот это зря», — покачал головой подпоручик. «Ради вас мы бы на край света пошли. Скажу почему. Коли б не вы, мы в этом Залесье», он постучал пальцем по столу, «еще летом легли бы, а не здесь, так в Смоленске или под Бородино. Возьмем Малый Ярославец. Команду нами тоже Спешнев, не в обиду ему будь сказано. Человек он хороший, но никто бы не уцелел. Растерзали бы французы. Вы ж придумали, как переправу им сорвать, и нас спасли, когда гусары каре прорвали. Я прав? Посмотрел на офицеров. И закивали. Ладно, такова доля солдатская. Живот свой сложить, продолжил Синицын. Но теперь мы при эполетах, он коснулся пальцем плеча. Только не видать нам офицерства без вас, Платон Сергеевич. Именно вы убедили Спешнева написать представление на наши чины. Я, как фельдфебель, еще, может, и выбился бы в прапорщике, а вот остальным не светило. Теперь мы, благородие, моих сыновей не запишут в полк, и они не будут тянуть лямку, как их батька. Ни меня, ни их никто не посмеет высечь. Даже зуботычину дать не посмеют, потому как нельзя. Дворянец, хмыкнул он. Какие-никакие, но по бумагам числимся. С трофеями опять-таки вы ловко придумали. Не скажу, что мы раньше их не брали. Да только как? Ухватил, приховал, твое. А нет, увид, командир, и давай сразу ругаться, судом грозить, дескать, мародерствуешь. У самого, может, задница голая, последний кусок перед жалобами доедать, но спесь дворянская не позволяет нагнуться и подобрать. Вы не только разрешили, но еще и наладили дело так, что каждому доля перепадает. Кое-кто уже и капиталец скопил. Кончится война, выйдем в отставку. Кто лавку заведет, а кто трактир откроет. Будем жить и горя не знать. Нельзя дворянину в лавке торговать, возразил я. В трактире компаче. Зачем же самому, Платон Сергеевич? Улыбнулся Синицын. На то людишки есть. Мещане или купцы, от живой копейки не откажутся. Я вам более скажу. К офицеру в отставке купцы в товарищи наперебой проситься станут. Дворяне ведь подати не платят, у них барыш больше. Вот что значит, человек в своем мире живет, я бы не додумался. Так что мы за вас горой, закончил поручик. Даже не сомневайтесь. Остальные офицеры закивали. «Спасибо, друзья!» – сказал я растроганно. «Только не спешите пока лавки заводить. Вот добьем Бонапарта, тогда и решим. Я выйду в отставку. Надоело кровь лить. Лечить людей стану. Женюсь. Ей вот!» – я погладил Мари по голове. «Надо мать хорошую найти, да еще с приданым хорошим. Стану помещиком, и такие люди, как вы, мне понадобятся. Управляющим там, заводчиками, смотрителями. Найдем дело. Жалование хорошее положу. Согласны?» Офицеры переглянулись и закивали. На душе стало тепло. Обзавелся я друзьями в этом мире. И полгода не прошло. На войне люди сходятся быстро. «Осталось только невесту найти», – заключил я. «А чего ее искать?» – хмыкнул Егор. «Вот Аграфину Юрьевну, графинишку нашу, и берите». «Барышня она добрая, и приданы за ней богатые дадут, а у матушки графини 1000 душ». «Хочешь возле нас пристроиться?» – ухмыльнулся Ефим. «Почему бы и нет?» – расправил плечи Егор. «Мне Наталья Гавриловна, уезжая, имение поручила, и я его сберег. Французов не допустил, крестьяне даже куль господского зерна из закромов не вынесли. Хотя пробовали». «Быстро разъяснил», – Егор показал внушительных размеров кулак. «А другие мужики добавили. Барыня у нас добрая, людишек почем зря не обижает. Такую не грабить должно, а Бога за нее молить. Коли Платон Сергеевич за Лесев приданное получит, люди и вовсе обрадуются. Его тут крепко уважают. Пики, что господин капитан нам оставил, помогли от антихрицев отбиться». Ноги на том разжились. У каждого теперь лошадка есть, сапоги, серебро в кошеле брякает. Часть добычи, как французы прогонят, продадим. Года два можно не думать, где на подати деньги взять. Хм, сомневаюсь, что Егор только от фуражиров отбивался. Наверняка и на большую дорогу ходил. А боссу французы взяли, это гадалки не ходи. Ну и ладно, не моя забота. Что ж, «Жених согласен, люди!» – я указал на Егора. «Тоже! Осталось невесту уговорить!» Ну, дык! Егор почесал затылки. А графина Юрьевна барышня добрая, но с норовом. Плохо еще мы воспитываем наших графинь, сказала словами товарища Саахова из фильма «Кавказская пленница». Офицеры захохотали. «Спокойной ночи, господа», сказал я, вставая. «Не засиживайтесь, на рассвете уезжаем». Яков проводил меня в комнату горничной. Ее дети, девочка лет 3 и годовалый мальчик, уже спали, укрытые одеяльцем. Глафира ловко раздела дочку, оставив только рубашонку, и уложила рядом. Маша поначалу закапризничала, повторяя «Папа, папа!», но я склонился к ней и стал гладить по головке. Она схватила мою ладонь, подложила под щеку и скоро засопела. Я убрал руку. «Привыкнет!» – улыбнулась мне Глафира. «Не беспокойтесь, ваше сиятельство! Ей, конечно, как дворянской дочери отдельно спать надлежит, но я мню, что пока лучше с детками. Говорят, ее мамка на дороге умерла, и она возле нее день сидела, так?» «Именно», – кивнул я. «Страсти-то какие!» – перекрестил Глафира. «Не тревожьтесь, ваше сиятельство, догляжу вашу доченьку. В другой раз приедете, смеяться будет». «Спасибо», – сказал я и вышел. Яков отвел меня в спальню Хрениной. Увидав знакомую кровать под балдахином, я едва не приказал найти что-нибудь попроще. Но передумал. Простыни на кровати оказались свежими, перина мягкой. Я упал и провалился. «Вставайте, ваше сиятельство, вставайте!» Кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза, надо мной стоял Яков со свечой. «Что случилось?» – сиплым голосом спросил я, садясь на кровати. «Мне опять снилась хрень с мертвым Наполеоном. Меня вновь привязывали к столбу и расстреливали из ружей мертвецы». «Человек дома вышел», – торопливо проговорил Яков. «Вас спрашивает, а дед-ка купец, говорит, что ваш проводник». «Чарный? Как он нас нашел?» «Вы бы поспешили, ваше сиятельство», – добавил Яков. «Плох он, как бы не помер. Черт!» Я вскочил и торопливо оделся. Лакей сунулся помогать, но я рявкнул на него. «У самого скорее выйдет». Через минуту мы уже спускались по лестнице. Чарного я нашел в прихожей. Он сидел на лавке, привалившись спиной к стене и свесив голову на грудь. Вокруг толпилась полуодетая дворня. «Расступитесь!» – приказал я и присел на корточки перед поляком. Тот с видимым усилием поднял голову и глянул на меня. «Черт! В своем мире я повидал немало смертей и сейчас отчетливо видел. Жизнь покидала поляка». «Господин капитан!» – прошептал он. «Отойдите!» – велел я к дворне. «Что бы ни сказал лейтенант, лучше обойтись без лишних ушей». «Свечу оставьте!» Яков поставил толстую свечу на пол и вместе с дворней отошел к лестнице. «У меня...» Чарный с видимым усилием поднял руку и заскреб пальцами по армяку. Я распахнул его и вытащил пакет, завернутый в коричневую бумагу. «Генерал!» – прошептал он. «Понял!» – кивнул я. «Что с вами?» «Ночь скакал». Слова давались ему с трудом. «Потом день. Казаки. Стреляли. Ушел, но они попали». Голова его вновь впала на грудь. Я похлопал его по щекам. «Говори! Нас как нашел?» «Следы!» Улыбка тронула его побелевшие губы. «От Чарного не скроешься. Кони пали. Пешком брел. На дороге баррикада. Хлоп и костер жгли. Обошел. И к дому. Генерал!» Он захрипел и повалился на бок. Я бросил пакет и подхватил обмякшее тело. Уложив лейтенанта на спину, приложил пальцы к сонной артерии. Пульса нет. Повернул тело к свету, я разглядел на спине входное отверстие от пули. И он еще шел. Я уложил поляка на спину, поднял с пола пакет и повернулся к дворне. Умер. Они закрестились. «Яков, бери свечу и за мной». В столовую я отослал лакея, велев оставить свечу. Взломал сургучную печать на пакете. На стол выпали листок бумаги и нечто плотное, сложенные в несколько раз. Первым делом взял записку. «Выполняю свои обещания, господин капитан. На этой карте маршрут движения императора. Из Красного он выступил в ночь на 27 ноября. Императора сопровождает охрана. Два эскадрона личной гвардии из польских шевалежеров. Они отличные воины, но у вас, по словам лейтенанта Чарна, есть пушки и 200 егерей со штуцерами. Великолепный шанс отличиться. У меня будет просьба. Император не должен попасть в плен. И еще. Лейтенанту надлежит исчезнуть навсегда. Сделать это в благодарность за полученные сведения. Твою мать! Я торопливо развернул карту. Путь, по которому, если верить Море, двигался Наполеон, был отмечен чернилами. Я попытался найти на карте Залесье. Не сразу, но это удалось. Прикинул масштаб. Неизвестно, с какой скоростью движется Наполеон, но это вряд ли более 50 верст в день. Быстрее лошади не выдержит. Скорее всего, даже медленнее. Если выступить сейчас, есть шанс перехватить вот тут. Я отложил карту и задумался. Подстава? Море решил отловить попаданца и замутил хитрую комбинацию. Капитан Русский объявлен личным врагом Наполеона, и на его поимку брошены лучшие силы великой армии. Смешно. Эта армия сейчас драпает во все лопатки. И единственное ее желание – унести ноги из России. Это раз. Второе. Отправляя Чарного, Море не знал, где мы находимся, и тем более не предполагал, где мы устроим засаду. И устроим ли вообще? Чарный мог нас не найти, а вот если грохнем Наполеона, во Франции поменяются расклады. Ситуация для нее сложится лучше, чем в моем времени. Кто бы ни пришел на смену Бонапарту, продолжать войну он вряд ли захочет. Это у Наполеона свербело. Хорошо ли это для России? Да лучше не придумать. Удивлен ли я, что Даву решил предать Наполеона? За Море стоит маршал. Сам бы генерал на подобное не решился. В моей реальности Даву был самым верным сторонником императора. После его отречения отказался приносить присягу бурбонам. Вышел в отставку, а затем с энтузиазмом присоединился к Бонапарту знаменитых 100 дней. После Ватерлоо угрожал союзникам развязать войну во Франции, чем спас жизнь многим генералам. Но потом пошел на службу бурбонам. Почему? Потому что Наполеона отправили на остров Святой Елены навсегда. Некому стало блюсти верность. Здесь Даву знает, что ждет Бонапарта. Он нашел красивый выход. Император погибнет от русской пули. Светлый лик гениального полководца не испачкает позорный плен. К слову, если кто не знает, терпя поражение от союзников, Наполеон сам мечтал о такой смерти. И остервенело лез под пули и ядра. Не срослось. Я вспомнил мертвого лейтенанта. Эх, Чарный, Чарный, кому ты служил так верно и самоотверженно? Хозяевам понадобилось, и тебя, как телка, без колебаний приговорили к смерти. Так же, как и десятки тысяч других поляков, писавшихся за Наполеона. Много лет они лили свою и чужую кровь по всей Европе, пока не зашли в Россию. И что выслужили? Куцая герцогство Варшавское, доживающее последние дни, поддержали бы русского царя и получили бы Польшу в исторических границах. Александр I пошел бы на этот шаг. Он кляхам благоволил. В моем мире после войны он создал царство польское в составе России. Но со своей конституцией и большими свободами. Поляки даже монету свою чеканили. Только не в коня корм. На протяжении следующих столетий Польша будет выбирать союзников среди таких Франции. За что заплатит миллионами жизней. Карма у нее такая, что ли? Не умри, Чарный, сам. Исполнил бы я просьбу Море? Без сомнения. Чарный враг. Причем опасный и умелый. Он узнал дорогу к имению, где я оставляю дочь. Позвав Якова, я велел ему принести бумагу, перо и чернил и разбудить офицеров. Пока он этим занимался, написал на карте у дороги, отмеченной Море, путь кортежа императора. Очертил линию ниже и пометил. Путь великой армии. После чего взял лист бумаги и быстро написал записку Хрениной. Тоже по-французски. Рано или поздно она приедет в имение. Не знаю, когда вернусь в Залесье. Вернусь ли вообще. Но о Маше следует позаботиться. Я как раз закончил с письмом, когда в столовой стали собираться заспанные офицеры. «Извините, господа, что не позволил отдохнуть», – начал я, когда все расселись за столом. «Тому есть веская причина, но и получены важные сведения. Помните нашего проводника, купца Артюхина?» Офицеры закивали. «Лежит внизу мертвый». Я жестом призвал к вниманию начавших переглядываться офицеров. Перед тем, как испустить дух, поведал, что перехватил на дороге французского гонца с пакетом. «Вот он!» – я указал на коричневую обертку. «Схватки купца ранили, но он сумел добраться до Залесья по нашим следам. К дому вышел из последних сил и уже здесь приказал долго жить». «Царство ему небесное!» – сказал Синицын и перекрестился. «Геройский оказался купец, хотя мне не показался». «Мне тоже, но об этом промолчим». «В пакете оказалась карта», – мой палец указал на лежащий на столе лист, «и записка коменданту Борисова», – продолжил я легенду. «Лепить можно безнаказанно. Никто из офицеров не знает французского. Они же из солдат вышли. Из них следует, что Бонапарт со своим кортежем сегодня окажется недоподалеку от нас. Есть возможность перехватить его на дороге». Офицеры переглянулись. «Приказывайте, Платон Сергеевич», – сказал Синицын. «С ним будет два эскадрона личной гвардии, польских шевалежеров», – продолжил я. «Это самое малое, 400 всадников, хорошо обученных и умелых. Возможно, еще кто присоединится. Короче, дело ожидается опасным. Сложить голову можно запросто. Не волить никого не хочу. У меня нет приказа перехватить Бонапарта. Никто и никогда не упрекнет нас, что мы этого не сделали. Вчера мы говорили о том, чем займемся после войны. Так вот, если ввяжемся, может случиться так, что ничего не последует. Ни моей жене, ни Бонаграфини, ни ваших лавок и трактиров. Ляжем в поле, как наши товарищи под Бородино. Еще неизвестно, похоронят ли по-христиански». «Чему это, Платон Сергеевич?» – возмутился Синицын. «Вчера было оговорено, мы с вами до конца. Мол, ведь никто не упрекнет, если не пойдем без злодея. Но вот здесь-то, – он указал на свой лоб, – останется. И как жить дальше, зная, что могли упокоить антихриста, но струсили и убежали? Как хотите, господин капитан, но я за сражение». «Я, – загомонили другие офицеры. «Спасибо, друзья, – кивнул я, – не забуду. А коли доведется голову сложить, знайте, – для меня было честью драться плечом к плечу с вами». «И нам», – сказал Синицын. «Ведь так, господа?» Офицеры вновь загомонили, подтверждая. «Платон Сергеевич», – внезапно сказал Кухарев, – «просьбишка есть. Дозвольте мне выпалить из пушки по Бонапарту. Коли сгину, то хоть скажу Господу, что это я убил антихриста. Может, и отпустят за то грехи мои тяжкие. Разрешаете?» «Все бы только тебе», – буркнул командир второй роты. «Мы тоже хотим». «На месте разберемся», – пресек я, готовый завязаться перепалку, и улыбнулся. «За дело, господа! Поднимайте людей, через час выступаем». Глава 11. Можно окончить два вуза и остаться дебилом. А можно с 7 классами средней школы за плечами войти в историю изобретателем лучшего в мире оружия. Это Михаил Калашников, если кто не знает. Его главный конкурент в этом деле – американец Юджин Стоунер, придумавший винтовку М-16. Тоже академик не кончал, обошелся средней школой. Никакое послезнание не заменит боевого опыта. Это я понял, когда по прибытию отряда к месту предполагаемой засады изложил свой план офицерам. «Не годится», – сказал Синицын. «Почему?» – удивился я. «Ранее подпоручик не возражал. В такой экипаж, как у Бонапарта, запрягает 8-рик. Причем кони там, ого-го, самые сильные и резвые. Стреляя с одной стороны дороги, как вы предлагаете, мы убьем или пораним 4 боковых. Да других просто не достанем. Пока будем перезаряжать, форейтер, а он в таких упряжках на одной из лошадей сидит, обрежет по стромке. И экипаж уедет, 4-рик карету утащит. Убьем форейтера? Это еще как выйдет, покачал головой Потапович. До дороги 200 шагов. Попасть во всадника на такой дистанции трудно, а коль и выйдет, по струнке обрежет кто-то из шевалежеров. После нашего залпа они тут же поскачут к экипажу и прикроют его крупами коней. Это ведь поляки. Они за Бонапарта горло перегрызут. А уж от нашего огня укрыть. И вот откуда Синицын это знает? Уел командира и глазом не моргнул. Что предлагаешь, Антип Потапович? Отделение егерей разместить на другой стороне дороги. Там как раз есть кустики. Он указал рукой. И их задача убить коней со своей стороны упряжки, дав залп вместе с нами. Тогда Бонапарт точно не сбежит. Шевалежеры вырубят их в отместку. За кустами, открытое поле, не сбежать. Смертники. Мы тут все такие, отрубил Синицын. Думаете, нас щадить станут? Покушение на императора? Хотя, может, и сбегут. Как зачнем стрелять, на дороге возникнет замятня. Не до них станет. Я им так и накажу. Выпалили на коней и деру. Согласен, кивнул я. И еще, добавил Синицын, палить первым делом нужно по шевалежерам. Бить их так, чтобы мысли не возникло защищать Бонапарта, а самим, пользуясь замятней, подскочить к экипажу и довершить дело. Будем брать Бонапарта в плен? Нет, отрезал я. Его могут отбить. И то правда, согласился Синицын. Пленник руки свяжет. Остальные офицеры кивнули, подтверждая. Вот и все. Приговор Наполеону вынесен. Но на всякий случай приготовьте сани с резвыми лошадками. Кто ведает, как повернется, сказал я. За вожи посадим Пахома. Никто лучше его с конями не управится. Атаку возглавлю лично. Стоит ли? Покачал головой подпоручик. Опасное дело. Потому и пойду сам. Не обсуждается, рубанул я рукой. Бог вам в помощь, нехотя кивнул Синицын. Прикрытие какое возьмете? Я задумался. Брать с собой в атаку егерей? Если да, то сколько? И чем они помогут против шевалежеров? В седле никто из нас сражаться не умеет. А пеший всаднику не противник. Положу людей по-глупому. Сделаем так, Антип Потапович. Выделим мне взвод. Но в атаку они не поскачут. Прикроют меня огнем от нападения кавалерии. Отбери самых метких. Таких, что яйца комару на лету отстрелить могли. Найдешь? Будут, кивнул подпоручик. Но и ты не мешка, Сергеевич. Кто знает, сколько поляков к вам кинутся. А штуцер сразу не перезарядишь. Хорошо, сказал я. Но для верности перед атакой нужен выстрел из пушки по экипажу картечью. Если я убью безоружного императора лично, этого не простят ни в Европе, ни в России. Монарх туда его в качель. Не принято-с. А угодил под картечь, так что ж, на войне случается. Я выпалю, оживился Кухарев. Зачем тогда атаки и сани, удивился Синицын. Картечь всех в экипаже положит. Это еще как попадем. Покачала головой. Нужно убедиться. Есть у меня задумка, но оглашать ее постерегусь. Могут не понять. Поставлю перед фактом. Пусть будет так, сказал Синицын, и офицеры кивнули. После чего работа закипела. Отделение егерей отправилось в другую сторону дороги, предварительно проскакав далеко вперед, чтобы не оставлять следов на нетронутом снегу перед засадой. Не нужно, чтобы шевалежеры насторожились. Смотреть по сторонам они будут и внимание обратят. История с чаром тому доказательство. Даже ночью нас нашел. Расставили пушки и стрелков, замаскировали позиции, отправили назад по дороге дозорного, выделив ему самую резвую лошадку и позорную трубу. Его задача – заметить кортеж и вовремя упредить засаду. Музыкантов в этот раз мы не брали, да и насторожит поляков звук трубы. Пользуясь паузой, я еще раз проверил пути отхода. В том, что после акции придется драпать, причем во все лопатки, сомнений не имелось. Наконец, подготовкой позиции закончили. Потянулось ожидание. День выдался морозным. Несмотря на теплую одежду, холод пробирал до печенок. И я разрешил егерям разминаться. Махать руками и топать. Валенки не сапоги, много шума не производят. Тут сыра егеря предусмотрительно держали под полушубками. Почему? А вы прикасались к металлу на морозе голой рукой? Попробуйте. Непередаваемое ощущение, когда кожу прихватит. Минуты проходили за минутой, истек час, затем другой. Ощутимо начало подсасывать желудки. В голове копились сомнения. Вдруг Море сделал хитрый ход, и Наполеон поехал другим путем. А нас попросту развели. Подумав, я отверг эту мысль. Глупо. За корсиканцем сейчас охотятся летучие отряды русской армии. Каждый из них мечтает взять в плен императора Франции. На их фоне мои 200 егерей – мошка. У Давыдова, к примеру, людей в несколько раз больше. А ведь есть еще Фигнер, Сеславин, отряд Ожаровского. Нет, не затем Море устроил эту комбинацию. Ему нужно гарантированно убрать Бонапарта, что отнюдь не означает появление на этой дороге французского императора. В последний миг он мог изменить маршрут или, скажем, присоединиться к своим войскам. Сколько на войне подобных случайностей? Хотя это стиль Наполеона – скакать впереди отступающей армии, чтобы первым прибыть в город, держать магазины и резервы, и отдать нужное распоряжение. По лицам офицеров было заметно, что их тоже посещают сомнения. Но они молчали. На исходе третьего часа я почувствовал облегчение. Дальше ждать глупо. Через пару часов стемнеет, до ближайшего города 2 десятка километров. Сомневаюсь, что кортеж императора выехал так, чтобы застать ночь в пути. Такие передвижения рассчитывают скрупулезно. Что ж, не срослось, так не срослось. Это даже к лучшему. Не придется ввязываться в кровавую драку, нести потери. Люди уцелеют. А Наполеон? Его перехватят другие. Скажем, на той же Березине. История изменилась. В этот раз императору, скорее всего, не уйти. Я уже хотел отдать команду сворачивать засаду, как с левой стороны послышался топот копыт. Мы повернули головы. Дозорный. Он мчался к засаде во всю прыть. Подскакав, спрыгнул на снег. «Ваше благородие, едут в Бонапарте!» «Чего взял?» – опередил меня Синицын. «Карета большая, белая, восьмериком запряжена. Впереди кавалерия, за каретой тоже. Много?» «Да хрена!» – выпалил егерь и смутился. «Извиняюсь, ваше благородие. Я только рукой махнул. Не до субординации сейчас». «Хорошо разглядел?» – продолжил допрос Потапович. «Так точно, ваше благородие!» подтвердил егерь и протянул ему подзорную трубу. «Не меньше 2 эскадронов. Скоро здесь будут!» «По местам, господа!» приказал я, перехватывая инициативу. «Вы знаете, что делать!» Офицеры козырнули и побежали к своим ротам. Послышали зычной командой. «К бою, то есть стрелять повзводно, целить лошадей!» «Все правильно. Главное – спешить кавалерию. Без коней она нам не противник». Я вышел из зарослей, где мы прятались, встал так, чтобы меня не было видно от дороги, и поднял над головой штуцер. Над кустами на противоположной стороне выросла едва различимая фигура и также вскинула к небу ружье. Отлично. Сигнал получен. Теперь обе части засады будут действовать заодно. Я вернулся за кусты и подошел к пушке, смотревшей на дорогу сквозь специально проделанный в зарослях прогал. «Готов, Ефим Кузьмич?» просил Кухарева, который раздувал тлеющий фитиль. «Так точно, господин капитан!» улыбнулся подпоручик. «Не сомневайтесь, вдарим точно!» «После кареты бей по задним всадникам», напомнил я. Он кивнул, а я направился к выделенному мне взводу. «Готовы, Прохоров?» «Так точно, ваше благородие!» доложил унтер-офицер. «Меня не подстрелите!» «Никак не можно!» закрутил он головой. «Егеря промаху не дадут!» «Ну и славно!» – улыбнулся я и направился к стоящему краю зарослей саням. Рядом топталась Каурка. Намечая план боя, я решил не менять лошадь на более резвую. Хотя офицеры это предлагали. Идти в бой на незнакомом коне – Каурке привычно скакать по снежной целине. Остается надеяться, что подразделяющим нас дорогой лугом не таится под снегом какая-нибудь яма. Стоит кобылке сломать ногу – и все. Кончился капитан Рудский. Подойдя, я снял с Каурки попону и бросил сани. Кобылка недовольно схрапнула. «Дескать, что ж ты делаешь, Аспид, мороз же!» Я ласково потрепал ее по шее. «Ничего, милая, скоро всем нам будет жарко. В собственном поту искупаемся!» Денчик, выскочив из саней, по моему примеру, сорвал попоны с лошадей упряжки и бросил их в сани. «Боишься, пахом?» – спросил я. «Есть трохи», – вздохнул он. «Ничего», – потрепал его по плечу. «Сам боюсь. Обычное дело перед боем. Ты только правь за мной и слушай команды. Прорвемся». Он кивнул и занял место в санях. Я забросил штуцер за спину. В этот раз не пригодится. Проверил кремни и порох на полках пистолетов. В норме. Попробовал, как выходит из ножен палаш. Сомневаюсь, что доведется помахать, но эти движения успокаивали. В отдалении послышался топот копыт. Я приник к заснеженным веткам кустов. Из-за поворота на дорогу выскочил десяток всадников и на рысях промчался мимо засады. Боевое охранение. Поляки службу знают. Будем надеяться, что следы, оставленные егерями второй засады, их не насторожат. Или же они не успеют сообщить о подозрительном обстоятельстве основной части отряда. А вот и он. Дорогу затопила волна всадников. Впереди рысили шевалежеры с пиками. Уперев их пятки в кожаные бушматы, прикрепленные к стремени, поляки несли пики на плечах. Под наконечниками развивались двухцветные флажки-флюгеры в форме ласточки на хвоста. Верхняя полоса – кармазиновая, темно-малиновая. Нижняя – белая. Национальные цвета. Блять, сколько же вас! Вспоминаем. Эскадрон польских шевалежеров по штату приравнен к французским конно-егерским и состоит из двух рот. В роте 4 офицера, 13 унтеров, 108 рядовых. Еще трубачи и кузнец. Но этих можно не считать. Итого 250 активных штыков в эскадроне. Вооружение. Пики, сабли, пистолеты, мушкетоны. Попадаются и карабины. На войне штатная численность редко соответствует реальной. Сражения, стычки с противником. Но это личная охрана императора. Сомневаюсь, что она участвовала в боях. Будем исходить из худшего. 500 умелых и опытных воинов против моих 200. Да они нас сомнут. Во что я ввязался? Однако давать отбой было поздно. Передний эскадрон прогрессовал мимо моего наблюдательного пункта. Следом показалась карета. Белая, как и донес дозорный, запряженная восьмеркой лошадей. На одной из них сидел форейтер. Синицын как в воду глядел. Топот копыт, скрип снега под колесами. Карета поравнялась со мной. Сейчас, Господи, спаси и помилуй нас грешных. Залп сотен штуцеров прогремел, как гром над головой. С укрывавших нас кустов слетел снег. Серый пороховой дым на миг закрыл от меня дорогу. Но его тут же снесло ветерком. Егеря не промахнулись. Все 8 лошадей, запряженных в карету, лежали на земле. Некоторые бились по стромках. По обеим сторонам экипажа наблюдалась аналогичная картина. Кони на снегу, разбросанные на обочине тела всадников. Ноги уцелели, опытные гады. Успели спрыгнуть с убитых коней, но сейчас мечутся, не понимая, что произошло. Что, не сталкивались с подобным? Сейчас егеря перезарядятся и добавят. Для скорости зарядки со штуцеров сняты штыки. У русских моделей он есть. Звонко выпалили пушки. От кареты брызнули щепки. Кухарев не промахнулся. Куда угодило второе орудие, я смотреть не стал. «Ходу пахом!» – заорал, вскакивая в седло. Каурка вынесла меня на заснеженный луг и помчала к дороге. «Быстрее, быстрее, пока поляки не очухались и не сообразили!» Кобылка мчалась изо всех сил, но мне казалось, что слишком медленно. Оглянувшись, увидел несущиеся следом сани. Пахом отставал не более, чем на 2 лошадиных крупа. «Молодец! Правильно сделал, что его выбрал!» Карета передо мной выросла внезапно. Некогда красивая, украшенная позолоченной резьбой, сейчас она была испещена оспинами от угодивших в нее картечин. Если там внутри кто остался живых, то я не знаю. Натянув поводья, остановил каурку и спрыгнул на снег. «Подъезжай ближе и разверни сани!» – крикнул пахому и рванул на себя ручкой дверцы. Из кареты на меня ощутимо пахнуло запахом крови и человеческого дерьма. На полу неопрятной кучей сгрудилось несколько тел. Запрыгивать внутрь я не стал, высоко, а лестницу раскладывать некогда. Рванул на себя верхний труп с эполетами на шинели и выбросил его на дорогу, лицом кверху. Нет, не Наполеон, какой-то незнакомый генерал. Следующий, шмяк, тоже не он. офицер с аксельбантом на мундире. Видимо, адъютант. Где же император? Где Наполеон, мать его, в кочерышку? Я что, зря все это затеял? Подставил себя людей. Следующий покойник, одетый в медвежью шубу, вылетел на дорогу и глянул застывшими глазами в небо. Он, характерное одутловатое лицо, с длинным носом, знакомое по картинкам и кино. Своеобразная шляпа. Бонапарт, гадом буду. Я зашвырнул труп в сани, не успел повернуться к лошади, как под ноги свалилось тело, бывшее нижнее в куче. Застонало и стало подниматься на ноги. Я вздернул его за воротник. «Кто?» – прорычал в белое краснет лицо. «Луи Верри, камердинер императора!» – проблеяло тело. «Сидеть и не шевелиться!» – ряхнул я, забрасывая его в сани. «Пахом, гони!» Скочив в седло, я устремился за санями, вертя по сторонам головой. «Твою мать!» Пока возился с камердинером, поляки пришли в себя и сейчас, выставив перед собой пики или сверкая саблями, мчались к нам. Отведать крови русского партизана собиралось не менее 20 всадников и еще большее число вынужденно спешенных. Последние полили в нас из мушкетонов, но зря. На таком расстоянии мелкой картечью не попадешь. Выстрелы поляков терялись в громе стоявшей на дороге канонады. В разнобой били штуцера, грозно рявкали пушки. Выстрел одной из них внезапно смел преследователь справа. Наверняка Кухарев приложил. Молодец, Ефим. С меня бутылка. Но слева поляки приближались и явно успевали нас перехватить. Бля, где стрелки Синицына? Словно в ответ на мои слова из зарослей вырвались огни и дымы из стволов выпаливших ружей. Лошади шевалежеров полетели в снег. Несколько всадников скатились с седел, но двое уцелели, один с пикой, другой с саблей. И вот сейчас, просчитав расклад, они заходили мне за спину. Бах! Из зарослей вылетел султан дыма с огнем. Шевалежер с пикой выронил ее и сунулся лицом в гриву коня. Минус один. Тем временем второй поляк успел уйти из зоны поражения и сейчас стремительно настигал сзади. Конь у него явно лучше моей кобылки. Я пригнулся к шее каурки. Может, так егеря снимут преследователя? Ага, сейчас. Шеклен ты, москаль! Раздалось позади, и по спине будто колом хватили. Я выпрямился и повернул голову назад. Поляк недоуменно смотрел на свою саблю, не прекращая при этом скакать за мной. Ага, по штуцеру угодил. То-то меня поперек всей спины приложило. Ствол наверняка разрублен. Угробил. Такое оружие, курва! Я выхватил из ножен палаш. Поляк в ответ усмехнулся и пришпорил коня, вытянув вперед клинок сабли. Ну, сам напросился. Перехватив палаш указательным и средним пальцами за крестовину, другими за клинок, я с разворота метнул его, как копье. А что оставалось? Фехтовальщики из меня, как из дерьма пуля. Не ожидавший такой подлости, поляк не успел среагировать, палаш мелькнул в воздухе и вонзился в шевалежера, протнув его насквозь. Всадник выронил саблю и пополз с седла. Дальнейшего я не видел. Спустя несколько мгновений каурка вломилась в заросли и остановилась возле саней Пахома. «Простите, ваше благородие!» — подбежал ко мне командир взвода стрелков. «Никак не можно было в того гада попасть. За вами ховался. Боялись зацепить». «Не убивайся, Прохоров!» — сказал я, спрыгнув на снег. «Жив и ладно!» «У вас кожух на спине разрублен», – виновато сказал унтер-офицер. «Сейчас глянем». Я стащил штуцер и сунул его Прохорову. Затем снял полушубок. «Ничего, так поляк приложил, но не смертельно. Клинок прорубил только кожу овчины, далее не прошел. Штуцер спас, а вот тому писец». Едва глянув на разрубленный ствол, я в сердцах зашвырнул оружие в кусты. «Хлам!» После чего повернулся к дороге. Устрашенные пальбой из пушек и штуцеров, поляки не атаковали. Прячась за крупами убитых лошадей, постреливали в нашу сторону из мушкетонов и даже пистолетов. Последнее вообще глупо. Но вперед не шли. Те, кто остался на конях, уходили вперед и назад от места боя. Не дураки. Сейчас выскочат из зоны поражения, сорганизуются и обойдут нас флангов. Отряду придется кисло. «Прохоров!» – велела командиру взвода стрелков. «Посыльных к ротным, егерей в седла, пушки в сани. Уходим!» Первым ко мне подскакал Синицын. «Живой, Сергеевич?» – спросил, спрыгивая на снег. «Не ранен?» «Видел, как поляк тебя саблей рубанул». «Штуцер спас», – отмахнулся я. «Ствол в хлам, на спине синяк будет, полушубок слегка прорублен. Ничего страшного». «А Бонапарт?» «В санях лежит», – указал я. «Мертвый?» «А рядом кто?» «Камердинер». «Зачем?» «Квитанция!» «Ясно», – улыбнулся подпоручик. «Я гляну?» «Валяй!» Синицын подошел к саням, несколько мгновений смотрел на мертвого императора, после чего вернулся ко мне. «Какой-то он неавантажный», – произнес с сомнением в голосе. «Я ожидал увидеть рога на голове». «Скажите», – засмеялся Синицын. Подскакали другие офицеры. Появился кухарь с пушками. Они тоже захотели увидеть Бонапарта. И я разрешил, хотя следовало спешить. А вы бы отказали? Смотрины не затянулись. Скорый отряд на рысях уходил по ранее разведанному пути. Верст через пять к нам присоединились егеря из засады, с другой стороны дороги. Они точно исполнили приказ, дав залп по упряжке, вскочили в седло и ускакали. Их появлению я обрадовался. Дополнительные стволы лишними не будут. Мы не понесли потерь. Но боем на дороге сегодняшние приключения не закончатся. Я так предполагал и не ошибся. Где-то через 10 верст отряд нагнали. Мы как раз забрались на холм, когда позади на расстоянии с полверсты показалась змея, шедшая вслед за нами кавалерии. Она явно настигала, но это было еще полбеды. «Сергеевич!» – окликнул меня Синицын и указал рукой вперед. Я повернул голову. По дороге, по направлению к нам, рассела такая же колонна. Обложили сволочи. А чему удивляться? Уцелевшие под огнем шевалежеры привели подмогу. Найти обидчиков труда не составило. Дорог в этой местности не так уж и много. Болота и реки замерзли, препятствий для кавалерии не представляют. «Что будем делать?» – спросил подпоручик. «Туда!» – указал я рукой на недалекий лес. «Встанем на опушке, загородимся санями обоза. Помнишь, как под Красным?» «Понял!» – кивнул Потапович и прокричал команду. Отряд свернул с дороги и, пробивая путь в снежной целине, заспешил к лесу. Мы успели. Преследователи, объединившись, не атаковали нас сходу. Видимо, спорили, как это лучше сделать. Или же мерились письками, решая, кто главный. Как бы то ни было, но мы без помех доскакали до леса и заняли позицию на опушке. Еще успели выпрячь лошадей, завести их в лес, а из саней соорудили нечто вроде баррикад. Слабая защита от кавалерии, но хоть такая. А потом начался ад. Несколько сотен всадников понеслись к нам, выставив пики и размахивая саблями. Эта лавина мчалась, вздымая вихри снега, и казалось, никто и ничто не в состоянии ее остановить. Звонко выпалили наши обе пушки, картечь проделала в лаве огромные бреши. Но они сразу же затянулись. Артиллерийский огонь атакующих нисколько не смутил. «Дай им еще, Ефим!» – закричал я. «Бей как можно чаще!» Пушки выпалили, картечь вновь проделала бреши, но лавина продолжает нестись. Артиллеристы сновали вокруг орудий, как муравьи. Выстрел! Пушка откатывается назад. Пушкарь еще на ходу сует дымящийся ствол, обсыпанный снегом банник. «Воды у нас нет!» Подскакивает другой. И пока пушкари накатывают орудие на прежнее место, сует ствол заряд, увязанный в ткань воедино порох и картечь. Заряжающий другой стороной банника плотно прибивает его. Фейерверкер через затравочное отверстие специальным шилом пробивает ткань мешочка с порохом. Вставляет запальную трубку, сделанную из птичьего пера, наполненного огнепроводной смесью. И, отскочив в сторону, подносит закрепленный на специальной палке тлеющий фитиль. Выстрел! Как ни суетились подле пушек артиллеристы Кухарева, как ни была точна их стрельба, но атаку конницы это не остановило. Судя по всему, французы и поляки решили любой ценой добраться до тех, кто покусился на их императора. Когда лава приблизилась на расстояние уверенного поражения пулями, я крикнул «Пли!» изготовившимся егерям. Дружный залп из штуцеров повалил передний ряд конницы, но атаки опять-таки не остановил. Егеря успели выпалить еще дважды, после чего ротные приказали примкнуть штыки. За оружие взялись и нестроевые, коноводы, возчики, денщики. Похватав припасенные на такой случай пики, они подбежали к строю. Я направил их к пушкарям. Перед ними баррикад не было, хоть какая-то помощь. Худо приходилось всем. Подскакавшие всадники уже пытались просочиться между санями, другие, соскочив с седел, пытались оттащить их в сторону или повалить, третьи стреляли в нас из пистолетов и мушкетонов. Управлять боем стало невозможно. Он превратился в свалку. Вот польский шевалежер прямо из седла прыгает через сани и, махая саблей, бежит ко мне. Вытягиваю руку с пистолетом. Бах! Шевалежер падает лицом в утоптанный снег. Пистолет в снег, в руке второй. Звести курок. Просочившись между саней, ко мне спешит улан серой шинели. Бах! Кавалерист валится на бок. Подхватив оброненную поляком саблю, бегу к пушкарям. Там кипит схватка. Коней атакующих нестроевые закололи, преградив путь верховым. Но французы наседают пешими. Артиллеристы и нестроевые отбиваются. Отбивать то, чем может. Свист клинка, стоявший за моей спиной, улан наседает на снег. Сабля разрубила ему шею и застряла в позвоночнике. Выпускаю рукоять и подхватываю оброненный кем-то ганшпук. Холодная сталь приятной тяжестью ложится в руки. Хрязь! Голова шевалежера входит в плечи вместе с шапкой. Второй отскакивает в сторону и пытается отмахнуться саблей. «Куда ж ты ножичком? Против лома!» «Дзинь!» Клинок ломается пополам. «Хрязь!» Разобравшись с прорвавшимся к пушке противником, я повернулся к егерям. Отбивая штыками от прорвавших баррикаду кавалеристов, они пятились к лесу. Задний ряд стрелял, осаживая наскакивающих на строй всадников. Тех становилось все больше. Баррикаду почти растащили. «Не устоим!» «А-а-а-а!» Дружный вопль сотен глоток донесся со стороны поля. Французы и поляки завертели головами и стали осаживать коней. Спустя несколько мгновений завернули их и брызнули обратно. Вслед побежали спешенные. «Что происходит, мать вашу?» Я подбежал к поваленным саням и заскочил на полозе. От дороги, выставив пики, неслась конная лава. По характерным черным шапкам с султанами и полушубкам я узнал казаков. Уцелевшие в атаке шевалежеры и уланы уходили от них вправо от меня, взрывая снежную целину, но явно не успевали. Вот передние ряды казаков догнали отстающих и заработали пиками. На снег повалились тела. «Отряд! Закончить бой!» – приказал я, повернувшись к егерям. «Офицерам проверить наличие личного состава и доложить о потерях». Зазвучали команды. Я спрыгнул с саней и сел на полоз. Аккуратно поставил рядом изгвозданный в крови ганшпук. Зачерпнул горстью снега и растер им пылающее лицо. Снег окрасился красным. Кровь зацепила. Я ощупал себя, вроде цел. Значит, не моя. От удара ганшпугом кровавые брызги летели во все стороны. Опять скажут, что похож на вурдулака. Ко мне подбежал Синицын. «Раненый Платон Сергеевич!» «Нет!» – покачал головой. «Что с людьми? Убитых много?» «Удивительно, но всего пятеро!» – ответил он. «Главным образом не строевые. Вовремя казаки подоспели, а вот раненых хватает!» – добавил торопливо. «Казаков отблагодарим. В ближайшей церкви молебен закажем!» – сказал я. «Уберегла нас Богородица! Еще полчаса, и никого бы живых не осталось!» Синицын кивнул и перекрестился. «Веди к раненым!» – поднялся я с саней. К моей радости тяжелых почти не оказалось. Французы в основном работали холодным оружием. Прорубить клинком толстый полушубок и мундир под ним непросто, как и проткнуть острием. Потому страдали лица, голова, руки. На вид страшно, но такие раны хорошо заживают. При соответствующем уходе, конечно. Обученные мной санитары из нестроевых под моим приглядом бинтовали пострадавших. Пару ран я обработал и зашил лично. На том первая помощь завершилась. Лечением займемся по возвращении в полк. Приказав похоронить павших, жечь костры и готовить ужин, я отправился к разгромленной баррикаде посмотреть, как там казаки. Они к тому времени разобрались с вражеской кавалерией и занимались любимым делом – сбором дувана. Не успеют, над полем битвы уже сгущались сумерки. Четверо казаков отделились от общей массы и направились к нам. Не как командиры. Всадники приблизились, я разглядел знакомые лица. Кружилин со своими сотниками. Тесен мир. Здравствуйте, Егор Кузьмич, поприветствовал ехавшего первым Исаула. Рудский, удивился он. Вот так встреча. Здравствуй, капитан. Соскочив с седла, он подошел ко мне и пожал руку. Я-то думал, кого зажали, продолжил Исаул, скользнув взглядом по учиненному кавалерии беспорядку. А это, оказывается, давний знакомец. Помнишь, как били супостатов под Малым Ярославцем? Он хохотнул и хлопнул меня по плечу. Помни, Егор Кузьмич, кивнул я. Спасибо, что выручил. Еще полчаса и конец нам. Чего они в вас сцепились? Спросил Исаул. Француз сейчас не тот, больше думает, как удрать. А тут прям Бородино, как на флеше шли. Идем, покажу, предложил я. Заинтригованный Исаул и сопровождавшие его сотники устремились за мной. Подойдя к елочке, возле которой на снегу лежало тело Бонапарта, сани забрали для баррикады, я наклонился и отбросил в сторону укрывавшее лицо императора полушубы. Глядите. Зрелище, конечно, не аппетитное. Нижняя челюсть покойника привязана бинтом к темени, но узнать можно. Еще на пути от места засады я приказал камердинеру проделать эту процедуру. Иначе челюсть отвалится и застынет в таком положении. Неприятное зрелище. «Это он?» – хриплым голосом спросил Кружилин. «Да, император Франции Наполеон Бонапарт. Бывший, – уточнил я, – но не покойник». «Мы по его следу шли», – сказал Исаул. «Выходит, опоздали. Как вам удалось?» «Случайно узнали о маршруте и устроили засаду», – пожал плечами. «Не горюй, Егор Кузьмич. Ты нам сегодня помог. Считай, тоже причастен. Я помяну о том в донесении». «Тогда и разлучаться не след», – ухватил мысль Исаул. «Вместе в главный штаб поедем. Бонапарт убит, искать его незачем. А французов по дорогам много бродит. Вместе отобьемся, коли что». «Согласен», – кивнул я. Кружилин загорелся идеей примазаться к нашей славе. «Пусть, ее на всех хватит. Нам же охрана из полка казаков не помешает». «Где сейчас Кутузов, знаешь?» – спросил довольного Исаула. «Когда уходили, в Красном был», – ответил Кружилин. «Сейчас, может, в Орше или где-то в другом месте. Своих повстречаем, спросим». «Ну что, капитан, отметим встречу. Помянем убитых, наших братов и твоих егерей. Выпьем, что мы живы, а они...» – он указал на заваленное трупами поле. «Нет». «Давай», – согласился я. Главный штаб разместился в Орше. Мы подошли к городу на второй день после сражения. Отряд встречали. Кружилин выслал вперед гонцов, и те оповестили, кого могли. На улице города высыпали солдаты и офицеры, местные жители. Они заполонили проезжую часть, оставив небольшой проход, которым мы и двигались. Наполеона везли, как положено, покойнику, ногами вперед. Перед городом я велел снять прикрывающее тело попону. Пусть все видят. Бинт с головы императора убрали, но его окостеневшее на морозе лицо с налетом ине все равно смотрелось, как в ужастике. Наплевать. Так даже лучше. Рядом с телом в санях сидел безутешный камердинер. Нам он заявил, что останется с императором до конца. Заполонившие улицы военные и обыватели молчали, только смотрели на проплывавшие мимо них сани с мертвым Наполеоном. Многие крестились. В устремленных на нас взорах я читал любопытство, недоверие и приходившее им на смену облегчение. Даже не строевому теперь понятно, проплывавший мимо него хладный труп означает конец войны. Попетляв по улицам, мы выбрались на площадь и подъехали к большому деревянному дому с колоннами у крыльца. Наверняка резиденция уездного начальника. Я помнил, что в моем времени отступавшие французы разграбили и сожгли Оршу. Но сейчас не встретил на пути ни одного пожарища. Это означало, что отступая из Смоленска, французы в город не заходили. Или же их сюда не пустили. Еще один плюс нам в карму. Скакавшие перед нами казаки ушли вперед. Мы с Кружилиным и ехавшие следом сани с телом Наполеона остановились перед крыльцом. Едва успели спешиться, как из дверей дома вышел Кутузов в сопровождении свиты генералов. О нашем прибытии и о грузе его наверняка известили, но встречать нас на крыльце Светлейший не стал. Ни по чину для таких мелких сошек. На плечи главнокомандующего была наброшена шуба, а вот на голове красовалась знакомая мне по фильмам и картинам фуражка без козырька. И не холодно ему. Я ударил строевым и, подойдя к ступеням, вскинул руку киверу, который перед въездом в город специально достал из мешка. «Ваша светлость! Летучий отряд егерей под моим командованием третьего дня повстречал на дороге кортеж Бонапарта и вступил с ним в бой. Огнем наших пушек и штуцеров конвой узурпатора был рассеян, а сам он получил тяжелые ранения и скончался. При отходе от места сражения был атакован не менее чем полком французской и польской кавалерии. Благодаря помощи подоспевшего полка казаков под командованием Исаула Кружилина неприятелей удалось разгромить полностью. Ушли единицы. Командир 1-го батальона 42-го егерского полка капитан Рудский». Кутузов выслушал меня с хмурым лицом. «Похоже, не в духе. Интересно, с чего?» «Показывай», — велел после того, как я смолк. Я отступил в сторону. Тяжело спустившись по ступеням, Светлейший подошел к саням. Следом устремилась свита. Некоторое время Кутузов хмуро смотрел на мертвого Наполеона. Затем повернулся ко мне. «Это кто?» – просил, указав на скачившего при его приближении и низко поклонившегося Вери. «Камердинер Бонапарта», – ответил я. «Как тебя зовут?» – спросил Светлейший по-французски. «Луи Вери, экселленс», – поклонился камердинер. «Это твой господин?» – Кутузов указал на труп. «Да, экселленс, император Наполеон Бонапарт». «Я распоряжусь, чтобы его похоронили как подобает», – сказал Светлейший. «И позабочусь о вас». «Мерси, экселленс», – поклонился француз. «Благодарю за службу, капитан», – сказал Светлейший, обернувшись ко мне. «И тебя, Исаул. Я прикажу, чтобы вас разместили как должно». Он повернулся и пошел в дом. Следом устремились генералы. «Блин, и это все? А где же крепкое рукопожатие, горячие объятия, обещание осыпать наградами? Вот и рискуй жизнью после этого». Я посмотрел на Кружилина. Растерянное лицо казака свидетельствовало, что чувство он испытывал аналогичное. «Не горюй, Егор Кузьмич», — сказал я, подойдя ближе. «Давай лучше выпьем. Полагаю, в этом городе найдется трактир или шинок с доброй водкой». «Чтобы у жидов да не нашлась», — хмыкнул Кружилин и, повернувшись к толпе местных обывателей, рявкнул: «Эй, вы! Есть здесь место, где победители Бонапарта могут выпить доброй водки и поесть горячего мяса? Платим серебром!» От толпы немедля отделился человечек в потрепанной шубейке и круглой шапочке. Из-под нее на щеки свисали сальные пейсы. «Пожалуйте ко мне, господа офицеры!» – затараторил человечек, подбежав. По-русски он говорил чисто, но слова произносил с характерным акцентом. «У Лазаря лучший ворши шинок! Жареный ягненок, бигас, вымороженная водка. Останьтесь довольны!» «Веди, христопродавец!» – кивнул казак.